Глава 49. «Вы же умрете, святой отец, разве не греховно намеренно лишать себя жизни?» «Да ты забыл, кто дал нам эти знания!» Вскочив со своего места, храмовник угрожающе потряс поднятым вверх пальцем. «Это невозможно!» — схватился за голову Ланзо. «Разве мы в силах были сами на такое решиться? Но сейчас, получив прямой наказ от Всевышнего, мы не можем ослушаться и поступить иначе». Я склонила голову и глубоко вздохнула. «Дескать, сами все понимаем, но сделать ничего не можем». «И вы, святой отец, тоже позволите себя заразить?» «Все мы в руках Всевышнего. Не нам обдумывать свою участь, но следует твердо стоять в вере и вверять тело и душу в руки Его. Не может тот, кто отвечает на наши молитвы и окормляет нас немощных, допустить беды. Напротив, является особо чтущим его и дает надежду». Отец Бенедикт почувствовал почву под ногами и провел краткую проповедь по вразумлению дознавателей, которую закончил словами, что у нас уже все готово, и завтра после мессы мы намерены отправить людей на поиски больного отрока или отроковицы. «Мы никуда не уедем, пока не увидим все своими глазами». Не на такой ответ от дознавателей мы рассчитывали, но, может, оно и к лучшему. В случае успеха они разнесут весть по всему королевству. Правда, и о смерти доложат тут же, но я все же надеюсь, что обойдется. Мысль о том, что не просто так высшие силы закинули меня в этот мир, не давала мне покоя. Вначале виделось мое предназначение в том, чтобы помочь вразумить непутевых баронов. Но с приходом оспы я начала думать о другом. Звучит высокопарно, и самой до сих пор не верилась в это. А вдруг мое предназначение — спасти жителей этого королевства, да и других, от смерти? Жаль, что инструкции не вложили мне в руку. Но это может занять дней 15. Я предприняла последнюю попытку отвязаться от дознавателей. «Подходит», — коротко ответил Ланзо. «Если вы остаетесь, то самого молодого надо отослать в поместье Волда, а остальные обязаны подчиняться нашим требованиям». Дознаватели начали хмуриться, и пока они не надумали лишнего, я объяснила. «Соблюдать чистоту, не нарушать наш покой, пока мы будем перебарывать болезнь, и носить маски, когда это потребуется». «Поместье Волда, оно уже не принадлежит ему. Но так уж и быть. Пока мы здесь, пусть распоряжается», — тихо сказал Ланзо, и я услышала сочувствие в его голосе. Даже суровые дознаватели прониклись горем, обрушившимся на нашего друга. «Мы вот что, сами съездим, найдем для вас больного ребенка. И пока вы будете того, болеть, поглядим за порядком. Не ровен час, ворота у вас выломают». «Помощь нам действительно пригодится, да и ребенка они найдут быстрее. И то, что они, выслушав меня, согласились соблюдать наши требования, тоже о многом говорило. А в плане безопасности тут они будут просто незаменимы». «Пойду я к Волда», — поднялся Адлар. И все проводили его понимающими взглядами. «А что за строение у вас во дворе?» — прищурился главный дознаватель. «Мы сейчас почти на осадном положении из-за страждущих исцеления, поэтому придумали для себя уголок отдыха», — отмахнулась я от его любопытства. «Не до того сейчас. Нужно срочно менять планы с учетом появления дознавателей. Отводить им для жилья другое крыло дома, распорядиться, чтобы нашли для них другую одежду, а эту следует постирать. Научить правилам простейшей гигиены. И обосновать запрет на вино в нашем доме. Пусть временно, но это необходимо, дабы в расслабленном состоянии не натворили чего». Позже вернулся Адлар и рассказал, что Волда немного разгромил мебель в своих покоях, а сейчас пребывает в унынии. Ничего ему не хочется, от разговоров по душам отмахивается, ни о чем думать не хочет. Про свою жизнь говорит, что она кончена. Вот так он перенес печальное известие от отца. «Этим вечером я не пошла к нему. Пусть переспит новостями. А завтра поделюсь своими соображениями на его счет». После завтрака мы собрались на мессу. Дознаватели выразили желание ехать с нами, дабы посмотреть настроение Люда, как они выразились. А увидеть было что. Слуги с трудом открыли ворота, разогнав страждущих. Их было немало. Поле между нашим домом и деревней они почти полностью заставили телегами. Возле них был разведен огонь, что-то готовилось в котлах. Кто эти люди? На помощь пришел храмовник и объяснил, что слухи дошли до ближайших деревень, и чтобы не пропустить чудо, люди начали стекаться сюда. «Следом начнут прибывать истинные господа, и, по правилам, мы должны их принять и разместить у себя». Адлар кивком подтвердил слова отца Бенедикта. «Да как же, мы же ссыльные, и никого к себе не звали». «А это не важно, угроза жизни отменяет все условности». «Ну, дела. Это что, пока мы будем перемогаться, наш дом превратится в гостиницу? Ладно, с дознавателями удалось договориться о соблюдении чистоты и ношении масок, а эти?» Наверняка припрутся с опломбом и своими привычками. Да они нам весь порядок нарушат, качели разломают, газон вытопчут, замусорят весь дом. О, ужас! Во что я влипла? Надо обсудить этот вопрос с дознавателями, и если понадобится, заплатить им. Пусть что хотят делают, лишь бы не допустить посторонних к нам в дом. К моменту, как подъехали к храму, у меня чуть отлегло от сердца. На месте народу непривычно много. Наверняка прибавились паломники. Народ ринулся к нашей карете, и вот тут я порадовалась наличию дознавателей. Наших слуг бы людское море поглотило и растоптало, а эти прямо с коней плетками начали расчищать нам пространство. Орали во все горло и лупили всех направо и налево. Безусловно, жалко народ, но только такие решительные действия спасли нас от разгоряченной толпы. То ли еще будет. Эпидемия пока не докатилась до наших мест, да и прошло сравнительно мало времени после известия о чудесном вмешательстве Всевышнего. В храм протискивались в плотном окружении дознавателей и наших слуг. Люди тянули ладони, желая прикоснуться к нам, и этот клубок человеческих рук меня пугал, лишь бы не прорвали оцепление. Храм всех не вместил, поэтому двери оставили открытыми. Таким образом, люди, столпившиеся на улице, могли принять участие в мессе. И вот действо подошло к концу. Вперед выступил отец Бенедикт, призвал всех к тишине и во всеуслышание поведал о том, что в ближайшее время мы намеренно заразим себя болезнью по завету Всевышнего, и просил молитв за наше исцеление. На мгновение храм погрузился в тишину, а затем завыли и заголосили бабы. Люди уже не горели желанием нас трогать, наоборот, они отшатнулись и смотрели полными священного ужаса глазами. Они видели нас живыми, но уже мысленно хоронили. По их понятию, смерть наша была предрешена. Воспользовавшись моментом, дознаватели рванули на выход, увлекая нас за собой. А едва закрылась дверца кареты, как площадь разразилась людским плачем. Но мы уже мчались прочь.